Глава 34. Вот это сюрприз. Ярослав быстро и ловко перебирал грибы. Зоя только с удивлением приносила разные тазики и ведра. «Вешенки сухие. Они могут полежать в холодильнике 2-3 дня, ничего им не будет. Потом их просто пережарить с постным маслом и в банке закрыть, или нарезать и в морозилку», — говорил он. «Точно им за 2 дня ничего не будет? Отчим как-то грибов привез целое ведро, мамка не захотела с ними ничего делать, только картошки пожарила и все. Распихала по пакетам и в холодильник засунула, а через 2 дня просто выливала коричневую жижу из них. Грибы все раскисли», — сказала Зоя. «Точно, точно. Ты в магазине покупала когда-нибудь вешенки?» «Ну да», — кивнула она. «Ты думаешь, они прямо наисвежайшие продают? Только срезанные? Так что не переживай, они вполне могут себе полежать». «А шампиньоны?» — спросила Зоя. «Нет, эти полевые лежать не будут. Сейчас я их замариную быстро. Таз давай», — скомандовал Ярик. Зоя притащила из ванной таз. Мужчина свалил туда все грибы, налил воды. «Обрезай кончик ножки, который был в земле, и в таз бросай». «Угу», — кивнула женщина. Что-то было замочено, что-то отправлено в кипящую воду. «Если нет времени, то можно сделать полуфабрикат», — объяснял он. «Отвариваешь грибы, остужаешь и в морозилку или в холодильник, если точно знаешь, что потом их доделаешь. То есть в отварном виде они постоят немного в холодильнике, сутки или 2. Если есть сушилка, то можно нарезать и посушить». Ярослав суетился по кухне, что-то рассказывал, а Зоя с интересом и недоверием за ним наблюдала. Она думала, что такими мужчины становятся в пожилом возрасте, как дядя Валера. Оказалось, что и молодые такие бывают. Отчим у нее тоже не особо блистал хозяйственными навыками. Все старался лишний раз на диване полежать, да из дома сбежать, если намечалась генеральная уборка или ремонт. Борис лишнего на себя не брал, но полку прибить мог и организовать процесс тоже. Предпочитал нанимать, а не сам делать. Правда, в процессе мог весь мозг выклевать специалисту. На кухне он ей никогда не помогал, даже если Зоя болела. Он просто забирал детей и уезжал к матери, дескать, «не будем тебе мешать». Правда, оставлял ей целый пакет лекарств и какие-то соки с фруктами. Она благодарна была и за такую заботу, хоть не нужно было готовить и что-то делать по дому. Ярик уже чистил картошку, обжаривал лук на сковородке. «Сейчас мальчишки проснутся, есть захотят, а тут уже картошечка готова», — говорил он. «Блин, мне еще нужно что-то приготовить на 2 дня», — вздохнула Зоя. «Я совсем забыла». «Давай, сейчас побольше грибочков пожарим. Часть оставим в картошку, а часть в суп или макароны, или картофельное пюре. Может, плов какой-нибудь сварганить с ними. Кстати, у тебя тут картохи совсем чуть-чуть осталось. На следующей неделе поедем копать, и я тебе привезу немного». «Не надо», — испуганно сказала Зоя. «Почему? Обычно выкапываем мешков 25, а то и 30. Типа на 4 семьи. Только вот у меня и Якова семьи нет. Нам таким количеством объесться, что ли?» — спросил он. «У них каждый раз одна и та же история. Картохи выкопали много, надо в следующем году посадить поменьше, и весной сажают столько же, а то вдруг не хватит. Так что я буду делиться с вами излишками. Вот, не против?» «Ну, если вам это ничего не стоит, то я не против», — кивнула Зоя. «Вот и ладненько, и договорились. У меня дома есть свежая, ранняя, в августе копали. Я ее вам привезу во вторник, чтобы не ходили в магазин за картошкой, тяжести не таскали». Через полчаса на столе стояла большая миска пережаренных грибов, а на плите дожаривалась картошка. «У меня есть соленые огурцы и сало в морозилке. Между прочим, одно ваше, другое от свекров», — сказала Зоя, вдыхая аромат жареной картохи. «Я вообще не против», — радостно согласился Ярослав. На запах вышел сонный Сашка. «А чем так вкусно пахнет?» — потянул он носом. «Жареной картошкой», — улыбнулась Зоя и поцеловала сына в щечку. «Мой руки и садись за стол». «Алешку будить?» — спросил Саша. «Не надо, пусть спит». По коридору прошлепали босые ноги, и в кухню заглянул заспанный Лешка. «Что вы тут без меня едите?» — сердито поинтересовался ребенок. «Еще не едим. Одевайся, мой руки и за стол», — скомандовала Зоя. «Ого, сколько грибов! На всю зиму хватит!» — посмотрел на тазы с ведрами Лешка. «Это все вы с братом собрали, добытчики», — улыбнулся Ярик. «Не все, мамка с тобой тоже помогали». Мальчишка просиял и вернулся в спальню. Через 5 минут все собрались за столом. «Ммм, как вкусно!» — хрустел соленым огурчиком Сашка. «Очень вкусные огурцы», — согласился Ярик. «Это мама с бабушкой солили», — сказал Лешка. «А еще бабушкины огурцы взорвались в кладовке». «Я знаю», — кивнул Ярослав. После ужина мальчишки выявили желание помогать с грибами. Лешка с удовольствием полоскался в ведре, вылавливая грузди. Кстати, у него неплохо получалось отмывать грязь и песок. К ночи на полу стояло несколько банок соленых и маринованных грибов. В пакеты были разложены отваренные шампиньоны и опята. В отдельных контейнерах находился грибной бульон. Он тоже готовился к отправке в морозилку. Все было расфасовано, подписано и убрано. Ярослав помог с уборкой на кухне. Зоя попыталась вручить несколько баночек с грибами, но он отказался. Сказал, что на неделе планируется выезд на тихую охоту всем семейством, так что там будет у него трофея выше крыши. Ярик поблагодарил ее за прекрасный день и уехал к себе. «Завтра пацанам сварганю легкий куриный супчик с утра и гарнир к грибам», — решила Зоя. Она добрела до постели, улеглась и тут же вырубилась. Все же такой длинный день дал о себе знать. Всю ночь ей снился Борис. Он ругался на нее и называл падшей женщиной. «Мы еще с тобой не развелись, а ты уже шуры-муры крутишь. Как тебе не стыдно? Я отец твоих детей, твой законный муж. Ты бросила меня в больнице и даже не интересуешься моим состоянием», — гундел он. «Боря, оставь уже меня в покое», — сказала Зоя и перевернулась на другой бок. «Вы посмотрите на нее, она продолжает спать, когда муж из больницы вернулся». Зоя распахнула глаза. Это был не сон. Борис действительно стоял около кровати и говорил ей всякие гадости. Она вскочила с кровати и включила свет. «Ты как сюда попал?» — удивилась она. «Ключи же твои у меня находятся». «У меня в надежном месте были спрятаны запасные». «Вот и ехал бы в свое надежное место», — сказала она. «Зоя, я хочу помыться и поменять этот убогий наряд», — сказал он требовательно. «И есть ли что-нибудь в этом доме пожрать?» «Пожрать есть в свинарнике у твоих родителей», — прошипела она. «Там тебе самое место». «Ах ты, гадина!» — Борис кинулся на нее с кулаками. Зоя забилась в угол кровати. «Не трогай меня!» — крикнула она. Он запрыгнул на кровать, чтобы ударить жену, но что-то пошло не так. Ножка у кровати подломилась, и Борис рухнул на спину на пол. Лампочка в люстре заискрила, осыпав его фейерверком, вспыхнула и потухла. «Спокойной ночи, малыши!» — сказала Зоя. Она достала телефон, включила фонарик и посветила им на почти бывшего супруга. Тот валялся на полу и стонал. «Боря, ты идиот!» — хмыкнула Зоя и вызвала скорую. «Моя голова!» — скулил он. «Моя голова!» На удивление, скорая приехала быстро, через 15 минут. Борис так и валялся на полу и не мог встать. «Как мы будем его осматривать в темноте?» — спросил пожилой фельдшер. «Я вам дам лампочку». «И она начнет у меня светить?» «Я не достану до люстры», — жалобно ответила Зойка. «Первый раз меня вызывают, чтобы я лампочку вкрутил», — вздохнул фельдшер. «Давайте вашу лампочку и табуретку и посветите мне на нужное место». Через 10 минут Бориса увезли назад, в стационар. Его даже осматривать толком не стали, когда узнали, что он сбежал из больницы.